Джейн, я устраиваю маленькое новоселье. Приглашаю на обед нескольких друзей. Миа и Ричард приходят с детьми, Фредди и Мартой, а Бет и Пит приводят Сэма. Миа, моя ближайшая и самая старая подруга, еще с Кембриджа. Разумеется, я знаю о ней кое-что, чего не знает ее муж. Например, незадолго до свадьбы она переспала на Ибице с другим мужчиной и даже собиралась разорвать помолвку. А когда была беременна Мартой, думала сделать аборт, потому что после рождения Фредди у нее была очень тяжелая послеродовая депрессия. Я, конечно, люблю этих людей, но не следовало, наверное, приглашать их всех разом. Однако места в доме много, и я не устояла. Проходит немного времени, и мои друзья при всей своей деликатности начинают обсуждать своих детей. Ричард и Пит, как привязанные невидимыми вожжами, ходят за малышами в страхе перед каменным полом, гибельными ступенями и окнами во всю стену, которых ребенок может даже не заметить на бегу. Девочки тем временем наливают себе полные бокалы белого вина и тихонько, но устало и с гордостью, будто выдержав трудный бой, жалуются, какой скучной стала их жизнь. «Господи, я на прошлой неделе уснула, пока смотрела новости в 6. Это что, я под Сибибис вырубилась?» Марта извергает обед на каменную столешницу, а Сэм разводит по оконному стеклу шоколадный мусс. Я невольно думаю, что в бездетности есть преимущество. Какая-то часть меня хочет, чтобы гости уже поскорее ушли, чтобы я могла прибраться. С Миа, кстати, еще и неловкость вышла. Она помогает мне приготовить салат и спрашивает: «Джей, а где у тебя африканские ложки?» «А, я их в благотворительный магазин отдала». Миа странно на меня смотрит. «Это же мой подарок был. Я помню. Однажды Миа пошла волонтером в африканский приют и привезла мне деревянные салатные ложки ручной работы, сделанные детьми. Мне показалось, они в интерьер не вписываются. Ничего?» «Да ничего», — говорит Миа с немного расстроенным видом, понимая, что чего, но вскоре обед готов, и она об этом забывает. «Ну, Джей, как светская жизнь?» — спрашивает Бет, наливая себе второй бокал вина. Протягивает бутылку мне, но я качаю головой. «Глухо. В нашей компании у меня стойкая роль неудачницы. От меня ждут исключительно рассказов о провалах в личной жизни. Друзья слушают и чувствуют, что для них еще не все потеряно. Утверждаются в мысли, что их жизнь куда лучше, чем она есть на самом деле». «А как с твоим архитектором?» — спрашивает Мия. «Складывается что-нибудь?» «О, — говорит Бет, — а я ничего про архитектора не знаю, рассказывай». «Ей нравится мужчина, который построил этот дом, правда, Джей?» Пит вывел Сэма на улицу. «Ребенок сидит в саду и швыряет гравий на газончик. Я думаю, если я попрошу его перестать, значит, я брюзга?» «Да я для этого и не делала ничего», — говорю. «Не затягивай», — говорит Бет. «Хватай его, пока не поздно». Испугавшись своих слов, она осекается. «Черт, я не то хотела». Скорбь и мука грызут меня изнутри, но я спокойно отвечаю: «Ничего, я понимаю, что ты имела в виду. Все равно мои биологические часы пока приостановились». «Все равно, прости, это было ужасно бестактно». «Интересно, это не его я на улице видела?» — говорит Мия. «Архитектора твоего». «Ты о чем?» — нахмурившись, говорю я. «Я доставала из машины Мартинова пингвина и увидела, как к твоей двери подходит мужчина с цветами». «С какими цветами?» — медленно говорю я. «С лилиями, Джейн». Я уже бегу к двери. С тех пор, как я прочла ту странную записку, тайна букетов не дает мне покоя. Я распахиваю дверь и вижу, что букет уже положен, а мужчина почти вернулся к дороге. «Постойте!» — кричу я ему вслед. «Минуточку, пожалуйста!» Он оборачивается. Примерно моего возраста, может, на пару лет старше. В темных волосах ранняя седина. Лицо у него изможденное, а взгляд странно пронзительный. «Да. Кто вы?» — я указываю на букет. «Зачем носите цветы? Меня зовут не Эмма». «Цветы вообще-то не для вас», — с отвращением произносит он. «Я их меняю, потому что вы их забираете. Поэтому я и оставил записку, чтобы до вас наконец дошло, что они не для украшений вашей дизайнерской кухни». Он останавливается. «Завтра ее день рождения. Точнее, был бы завтра». Наконец я понимаю. Эти цветы не подарок, а дань памяти. Вроде тех, что приносят на место трагедии. Я мысленно корю себя за то, что, поглощенная мыслями об Эдварде Монкфорде, даже не подумала об этом. «Простите, — говорю я, — а она... Это произошло здесь, неподалеку?» «В этом доме». Он указывает на дом один по Фолгейт-стрит. «У меня по спине пробегает холодок. Там она и умерла». «Как?» Чтобы не казаться назойливой, я добавляю. «Это, конечно, не мое дело, просто...» «Смотря кого спросить, — перебивает он меня. — В каком смысле?» Он смотрит мне в лицо, у него усталые глаза. «Ее убили. Коронер вынес открытый вердикт, но все, даже полицейские, знали, что ее убили. Сначала он отравил ей разум, а потом убил». На мгновение я задумываюсь. Не бред ли все это? Не безумен ли этот человек? Но он кажется слишком искренним для этого, слишком заурядным. «Кто? Кто ее убил?» Он лишь качает головой, поворачивается и идет к машине.